вперившись в него воспаленными от бессонницы глазами. «Разведка докладывает, что положение политического центра в Иркутске практически безнадежное. Власть их — дело считанных дней». В следственной комиссии над Верховным большевики играют теперь первую скрипку, а у них правосудие, сами знаете, без лишних разговоров, к стенке. Если мы хотим опередить их, нам необходимо форсированным маршем идти на Иркутск, но я связан по рукам и ногам, мне нужен карт-бланш от командующего. Он спрашивал вас, ваше превосходительство. Сейчас ему трудно сосредоточиться, полковник. Он ни о чем не может говорить, кроме Верховного, поэтому-то и не отпускает вас от себя. Но время не ждет, полковник. Сейчас крайне необходимо убедить его подписать приказ о передаче мне командования. Вам это будет сделать легче. От неловкости и напряжения у него даже испарина выступила на лбу. Поймите меня правильно, полковник. Владимира Аскарыча мы уже не спасем, а Верховного же, может быть, успеем. Он пристально вглядывался в собеседника, словно пытаясь заранее прочесть в нем ответ, а когда прочел, наконец, сразу же облегченно расслабился. «Аркадий Никандрович, голубчик, если бы вы знали, как для меня все это непереносимо!» К вечеру Каппель стал задыхаться. Разметанное по овчине тело его то сжималось в судорожный комок, то безвольно опадало в полном изнеможении. Хрип в его провальных губах смешивался с едва членораздельным бредом, в пестрой мозаике которого постепенно стирался какой-либо смысл. В правый угол. «Вера где?» «Кавалергард». «Тише, не нужно ей». Но явь еще не отпустила его окончательно. Она клокотала в нем, вымывая из него последние остатки жизни, но в конце концов, как бы сжалившись над ним, вернула ему на прощанье память. «Хорошо, что вы здесь, полковник, кажется, легче». «Неужто пронесло? Почему так темно, полковник? Нельзя ли зажечь лампу?» Глядя, как мертвенно разглаживается его воспаленное лицо, Удальцов, волнуясь, заторопился. «Вы еще совсем слабы, ваше высокопревосходительство!» Спазмы в горле перебивали ему дыхание. «Вам надо лежать и лежать!» И уже с некоторой опаской. «Необходимо подписать приказ о временной передаче командования, ваше высокопревосходительство!» Тот, к удивлению Удальцова, не выразил ни малейшего недовольства или протеста. «Давайте». С усилием дернулся он к протянутой ему бумаге. «Только сумею ли? Рук совсем не чувствую, онемели». Удальцову с трудом удалось втиснуть в холодеющие пальцы Каппеля случайный огрызок карандаша, и тот стелющимся движением успел вывести на неподатливом листе начальные буквы своей фамилии, после чего карандаш выскользнул у него из-под ладони, уткнувшись в рыжую шерсть овчины. Рука его, вдруг окончательно обессилев, сползла к бедру и резко оцепенела. «Все!» — не оборачиваясь к стоящему у него за спиной Войцеховскому, сказал Удальцов и перекрестился. Конец. Каппель лежал, вытянувшийся и сразу помолодевший, излучая вокруг себя тихое умиротворение, и лишь в уголках глубоко запавших губ остывала некая озадаченность, будто в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он увидел перед собой нечто сильно его поразившее. В кружении возникшей потом суеты вокруг тела и хлопот по снаряжению похоронного обоза в Читу, Удальцов никак не мог выбрать свободной минуты, чтобы навестить заболевшего ординарца, но тот в одночасье сам настиг его, представ пред ним как-то среди улицы, порядком осунувшийся и помятый. «Здравия желаю, Аркадий Никандрович!» Егорычев прямо-таки светился радостью встречи. «Малость опамятовался, вот, вас ищу». Поеживаясь от лютой стужи, Тот устремлялся навстречу командиру преданными глазами, и Удальцов, словно подхваченный изнутри горячей волной, не выдержал субординации, метнулся к ординарцу, порывисто полуобнял, но тут же оттолкнул от себя. «Чертушка, чего ты поднялся? Лежать тебе надо, олух царя небесного, ведь снова свалишься!» «Никак это невозможно!» Аркадий Никандрович, никак это невозможно. Заторопился, зачастил тот. Без меня вы совсем пропадете. Вож заест, а уж куском вас обделят, как пить дать. Ну уж и пропаду. Я ведь у тебя не дитя малое, руки, ноги есть, голова работает. Выкручусь как-нибудь. И только тут по-настоящему разглядел ординарца, замотанного с ног до головы, в сборное тряпье и обутого в расхристанные опорки. — Слушай, Филя, тебе так долго не протянуть. Давай-ка я тебя отправлю с похоронным обозом в Читу. Отлежишься там, отогреешься, а оттуда тебе до дому рукой подать. Егорычев сразу же погас, сжался, растерянно засучил ногами по снегу. — А вы как же, Аркадий Никандрович? — А я, Филя, на Иркутск пойду с генералом Войцеховским Верховного спасать. Может быть, еще успеем. — А куда ж я без вас, Аркадий Никандрович? — умоляюще отозвался тот. — Чего мне там, в этой Чите, делать? А и жив ли кто дома у меня, один бог знает. А ведь если со мной, Филя, то почти на верную гибель. Двум смертям не бывать, Аркадий Никандрович. И вновь проник Удальцова обнадеженным взглядом, готовый хоть сейчас спуститься следом за ним на этот самый Иркутск, не ожидая другого слова или приказа. — Эх ты, голова садовая! — сглатывая в горле комок, отвернулся от него Удальцов. — Нечего делать, со мной так со мной. Ранним утром едва развиднелись чернильные сумерки, похоронный обоз с завернутым в старые шинели телом главнокомандующего в сопровождении конного конвоя потянулся в сторону железнодорожной магистрали в Читинском направлении. Стоя рядом с Удальцовым и глядя вслед все удаляющемуся в морозном углу транспорту, Войцеховский решительно выдохнул: «Ну, с Богом!» И санная колонна, будто повинуясь этому выдоху, дрогнула, сдвинулась с места и медленно потекла чуть в сторону, на Иркутск.